Эскиз картины Святослава Рериха «Молчание». Второе название – «Тишина». Молитву хором не поют, и лбом не выколачивают за грехи прощения. Я обращусь к тебе, мой Бог, в молчании, на пороге пустоты. Священный миг, на грани сна и яви я тут и там, как неуверенно пока стоит нога на грани двух миров. Мой Бог, в моей молитве просьб не будет, и за свои грехи я расплачусь сполна. Я не за этим здесь. Через века костры и унижения я шла к тебе, чтоб с радостью сказать: я есть, я есть, я есть, я семь.